Глава 12. Мы были вместе, и я забыл весь мир. Уолт Уитмен. Джаред. Я зажимаю ее бедра коленями, одной рукой удерживая вытянутое запястье. «Прекрати, пожалуйста, не надо! Не так! Только не так! Ты меня пугаешь!» Охрипшим, сорванным от крика голосом шепчет Мэл, пытаясь поймать мой взгляд. «Бесполезно, Мэри. Меня не проймешь мольбами и слезами. Смотрю вниз на раскинувшееся подо мной обнаженное тело. Беззащитное, нежное, дразнящее. Я буду владеть им, пока она не признает меня как единственного мужчину, способного подарить ей звезды и пекло ада. Божественно. Я напряженно застываю, впечатывая в память образ Мэл, полностью обездвиженной, но все еще пытающейся сражаться». Ее глаза мечут молнии, источая холодный огонь, но ее нежная, бледная кожа розовеет от моего горячего взгляда, который плотоядно и дерзко скользит повсюду, не упуская ни одного миллиметра оголенного тела. «Мы будем падать, крошка, и летать, так высоко и низко, как ты даже представить себе не могла. Никогда и ни с кем, запомни, никогда и ни с кем». Взгляд случайно падает на кусок халата, который длинным лоскутом лежит поверх ее живота. То, что нужно. Мрачно ухмыляюсь, подхватывая ткань свободной рукой и как жгутом обворачиваю им запястье Мэл, надежно привязывая к изголовью кровати. «Ты больной, Джаред! Ты просто псих!» Снова срывается на крик моя малышка, отчаянно извиваясь всем телом, заводя меня еще сильнее своими манипуляциями. Ткань впивается в запястье, которое она пытается освободить, оставляя бордовые полосы. «Отпусти меня прямо сейчас! Отпусти!» «Шшш, девочка!» — почти ласково шепчу я, наклоняясь к ее губам. Мои пальцы нежно проводят по запястьям, там, где уже остались следы от шелкового жгута. Она дергается, потрясенная интонацией моего голоса и ласки, которые не вяжутся с действиями. Аквамариновые глаза распахиваются, изумленно и обиженно глядя на меня. В них плещется океан невысказанных проклятий и бездна, та самая бездна, которая поглотила меня, как только я увидел ее. «Мы обречены, Мелиэм. Позволь мне делать все, что я захочу, и ты получишь больше, чем мечтала», — тихо говорю я, проводя губами по ее губам. Медленно, упоительно медленно выпивая ее дыхание и боль. «Ты хочешь, я знаю, как сильно ты хочешь, чтобы я сделал все, что обещал сейчас, прямо сейчас. Скажи, что я ошибаюсь». Я смотрю в небесные грешные глаза, кончиками пальцев нежно касаясь линии ее скул. Мой язык повторяет контур горячих губ Мэл, и она, затая дыхание, притихает в моих руках. Ладонью сжимаю ее грудь, и Мэл резко выдыхает. Немного отстраняюсь, чтобы удобнее устроиться между ее бедер. Большим пальцем кружу по напряженному соску, впиваясь в приоткрывшиеся губы, которые больше не сыплют оскорблениями. Ее язык касается моего, когда я проникаю в горячий сладкий рот, втягиваю распутный язычок Мэл глубже, закусывая зубами, заставляя почувствовать, что буду достаточно жестким, что заставлю потерять голову. Целую ее долго, развратно, жадно, до дна, до последнего дыхания. «Скажи, что я ошибаюсь, Лана», — повторяю я хрипло, отрываясь от влажных губ, скользя эрекцией по ее промежности. Она хватает ртом спасительный кислород, отчаянно глядя в мои глаза. Алые щеки, расширенные зрачки, припухшие губы. «Блядь, есть от чего свихнуться!» «Скажи, что ты не хочешь получить его внутрь», — продолжаю я дразнить ее низким чувственным полушепотом. Все мои мышцы натянуты до предела, перед глазами стелится туман, безумное, яростное, болезненное желание затмевает разум. Нас ничего не разделяет, я могу получить ее прямо сейчас, трахнуть так, как хочу и куда хочу. Ее руки связаны, она слишком возбуждена и напугана, чтобы остановить меня. Я опускаю взгляд вниз, наблюдая, как мой член двигается по нежным складочкам, задевая головкой чувствительный бугорок. Бедра Мэл предательски дрожат, испарина покрывает груди и плечи, как натянутая струна, которая стремится убедить маэстро сыграть на ней. Она инстинктивно приподнимает бедра, чтобы усилить ощущение, получить больше. Всхлипывает, как обиженная малышка, когда я отстраняюсь. Она смотрит туда же, куда и я, горячо и больно. Меня разрывает от потребности войти в жаркое узкое лоно. Она такая влажная, что одновременно хочется придушить ее и трахать до одурения, выколачивая стоны из хрупкого чувствительного тела. «Ты всегда так легко заводишься, Мэри», — вырывается у меня, когда Мэл приглушенно стонет, выгибаясь подо мной. Ударяю головкой по ее клитору, и она кусает губы, чтобы не выдать степень своего возбуждения. «Нравится, когда тебя трахают? Как сильно! Попроси меня!» «Пошел к черту!» — сцепив челюсти, выдыхает Мэл. «Ненавижу тебя, Джаред Саадат!» «Тебе не надоело?» — толкаю сильнее, сжимая пальцами твердую вершинку соска. Опускаю голову, обводя розовый ореол на второй груди. «Идеальная, сладкая. Я хочу больше. Хочу, чтобы ты плакала, ослепленное желание». Накрываю ртом сосок, лаская его кончиком языка, продолжая дразнящее, скользящее движение бедрами. «Кусаешься, а потом ноги раздвигаешь. Давай опустим перебранку и начнем с приятного. Шире, Мэл. Покажи мне, насколько ты испорченная маленькая шлюшка». «Нет, никогда!» — бормочет Мэл, но, вопреки своим словам, делает то, что я прошу. Приподнимает бедра и похотливо трется об меня, раздвигая ноги максимально широко. «Блядь, ты сегодня будешь умолять меня остановиться!» Сквозь зубы рваными выдохами вырывается у меня. Я смотрю на ее влажную малышку, готовую к приключениям, и едва сдерживаюсь, чтобы не насадить ее прямо сейчас, но я хочу свести Мэл с ума. Шайтан, я сам в шаге от безумия. «Это мы еще посмотрим», — хнычет Мэл, ее взгляд прикован к моему члену, и ее откровенное желание рвет мне крышу напрочь. Приподнимаюсь на коленях, скользя пальцами по ее выпирающим ребрам, животу, подрагивающему от каждого прикосновения. По впадинке пупка замираю в миллиметре от ее лона, и она всхлипывает, вздрагивая всем телом, когда я развожу складочки пальцами, двигаясь между ними и размазывая влагу, кружа вокруг входа, заставляя Мэл вскрикивать и дрожать, проникая на пару сантиметров и снова вверх, сжимаю клитор, глядя, как ее тело жадно откликается на каждое мое движение. «Тебя легко заставить течь, правда, Мелегим?» Немного грубо, от переполняющего меня болезненного возбуждения, спрашиваю я. «Тебе это нравится, признайся, когда тебя имеют, не оставляя выхода, трахают как сучку. Ты и тогда хотела в библиотеке. Если бы я поимел тебя, ты бы не побежала в полицию. Ты просила бы еще, и я дал бы тебе столько, сколько нужно». «Ты ненормальный, Джаред», — выдыхает Мэл. «Что бы я ни сказала, в твоей голове свое кино. Я могу подыграть, если тебя заводят слова. Да, я хочу. Сильно и прямо сейчас». Она стонет, дергаясь всем телом, когда я полностью погружаю в нее сразу три пальца без подготовки. «Так достаточно или ты хочешь больше? Хочешь мой член, Мелеим? Твое кино не сильно отличается от моего, не так ли?» Я резко вынимаю пальцы с влажным звуком, глядя, как губы Мэл дрожат, капельки пота над верхней губой. Наклоняюсь, чтобы слезать их языком, и она ловит его, посасывая губами, целуя меня, натягивая путы на запястьях и отчаянно стонет, когда чувствует боль. Я отрываюсь от нее, испытывая настоящие адские муки. Я хочу исполнить все желания, самые грешные фантазии прямо сейчас. «Еще больше», — шепчет она, глядя мне в глаза. «Пламя и жажда. Она потеряла контроль». «Я тоже, блядь». «Еще немного», — задыхаясь, хриплю я. «Тебе больно, маленькая, и горячо. Тебе больно, маленькая, и горячо. Низ живота, каждая мышца на пределе. Ты хочешь кончить, тебе это жизненно необходимо. Прямо сейчас». «Да, Джаред», — с мольбой всхлипывает Мэл. Я опускаю руку между ее ног, наблюдая, как она трется о мои пальцы. «Это тот самый край, за которым нет возврата». «Нет!» – рычу я. Мои губы медленно скользят по ее груди, опускаясь к напряженным мышцам живота. Каждое касание языка к разгоряченной коже заставляет Мэл дрожать и всхлипывать от нетерпения. Я опускаюсь между ее бедер, и прежде чем она успевает запротестовать, одурманенная желанием, накрывая губами пульсирующий комочек плоти. Я касаюсь его языком, чувствуя, как гибким и мягким становится тело Мэл в моих руках. Она почти не дышит, концентрируясь на своем удовольствии. Мать его. «О, черт, Джаред, это слишком! Я не могу! Не могу больше! Просто трахни меня!» Ее страстный шепот превращает меня в первобытное животное. Кончиком языка кружу вокруг клитора, двумя пальцами лаская влажный вход. Когда пальцы заменяет язык, она кричит, сжимая мою голову бедрами и выгибаясь всем телом. Моя Мели Гим сладкая, как ангел, и горячая, как настоящая дьяволица. «Ты издеваешься, сумасшедший! Ах, блядь! Еще сильнее! Слишком приятно! Я умру сейчас, Джаред!» Обхватывая губами чувствительный комочек, одновременно толкаясь в узкое лоно двумя пальцами, сильно, жестко, ритмично, пока Мел не начинает биться подо мной и кричать в голос. «Нравится, сучка? Давай, маленькая, сейчас!» — приказываю я, отрывая губы от ее сладкой девочки. Бархатистые стенки сжимают мои пальцы, сигнализируя о том, что она дошла до своей грани, а я, черт, умираю, кусая губы и кайфую одновременно, любуясь ее запрокинутым лицом, выгнутой спиной и маленькой красивой грудью с розовыми сосками, россыпью мурашек по всему телу, судорожно сокращающемуся животу и раскинутыми стройными ногами. Я не даю Мэл опомниться и прийти в себя. Моя личная доза удовольствия еще не получена. Просовываю ладони под ее ягодицы, притягивая к себе. «Ах!» Вырывается у нее удивленный болезненный возглас, когда я одним мощным толчком проникаю во все еще содрогающееся от испытанного оргазма лона. «Вот так веща!» Шиплю я сквозь пересохшие губы, жестко и глубоко вколачиваясь в хрупкое тело. Слышу, как скрипят натянувшиеся самодельные веревки на запястьях Мэл, испытываю запоздалое чувство вины. Хотя нет, вру. На самом деле я забыл, что она связана. Невозможно думать о чем-либо, когда мой член внутри ее узкого горячего тела, которое сжимает меня по всей длине, заставляя терять контроль и способность к ясному мышлению. Я пьян, одурманен и одержим, и неизлечимо болен. «Маленькая сучка, я вытрахаю тебя из своего сердца!» — рычу я на арабском, двигаясь мощно и сильно, не давая ей передышки. «Развяжи!» — умоляет Мэл. «Я хочу прикоснуться к тебе!» «Нет!» — рявкаю я, толкая ее ближе к изголовью, чтобы уменьшить напряжение. Полностью выхожу, игнорируя ее протестующий возглас. Поднимаю ноги Мэл, сгибая в коленях, немного разводя в стороны. Она смотрит на меня сквозь опущенные ресницы, щеки охваченные румянцем. Страсть смущения, близость очередного оргазма. Я опускаю ее израненные ступни на свои плечи, и когда наши тела с влажным шлепком соприкасаются, соединяясь в пульсирующем удовольствии, мы оба стонем в голос. Я целую ее губы, как оголодавшийся хищник. Это не поцелуй, а сражение. Мы кусаем, лижем, сосем языки и губы друг друга, стукаясь зубами яростно и гортанно рыча. «Еще вишах? Еще сильнее?» — спрошу я, вдавливая ее в подушки и, мощно работая бедрами с каждым толчком, приближаясь к персональным вратам в адский рай. Я там еще не был, только заглянул, и это полное безумие. Алая пелена застилает глаза, сверкая, вспыхивая, огненные языки пляшут по пояснице и позвоночнику, опускаясь ниже. «Ох, Хара!» Я чувствую, как горят веки. «Черт, что за хрень?» Я отключаюсь. Не слышу, что она говорит или делает. Не понимаю, что делаю сам. Выныриваю внезапно и остро, почти на гребне оргазма, который задерживаю с огромным трудом. Моя ладонь властно касается ее шеи, удерживая, когда Мэл пытается приподняться. Она жалобно всхлипывает, нуждаясь в освобождении. Я замедляюсь, пытаясь перевести дух, делая круговые движения бедрами. Она всхлипывает, дергая запястьями. Весь ее вид кричит о том, насколько она близка. «Я знаю, что тебе нужна маленькая распутница», — обжигая ее губы, дыханием шепчу я. «Потрогать тебя там». Скольжу пальцами между нашими телами, безошибочно находя пульсирующий комочек плоти и нажимая на его подушечкой большого пальца. «Ах, вот так, Джаред!» Она тянется, чтобы поцеловать меня, постановая от удовольствия, но я отстраняюсь и убираю пальцы с клитора. «Ты не можешь кончить без этого», продолжая задавать вопросы, значение которых от нее ускользает. «Пожалуйста, мне нужно», упрямо хнычет Мэл. ты будешь нуждаться только в этом!» Делаю выразительно мощное движение бедрами. «Когда мы закончим?» Добавляю я вместе с еще одним глубоким и резким толчком. Отпускаю Мэл, укладываю ее на бок, сгибаю стройные ноги в коленях и вижу под новым ракурсом. Одна моя ладонь плотно удерживает ее бедра, другая упирается в изголовье кровати. «Ох, Лана, как узко!» Со стоном выдыхаю я, она же просто утыкается лицом в подушку, чтобы приглушить крик. Она такая влажная, что каждый толчок сопровождается характерным звуком, и я снова слетаю за свою грань, ощущая, как она пульсирует вокруг меня. Ее тело содрогается, и я развязываю ее запястье в момент, когда Мэл кричит мое имя, достигая финишной черты. «С ума сойти! Каждый раз я думаю, что сильнее быть не может!» Бормочет она, проводя ладонями по моей влажной от пота груди. Шиплю, остро ощущаю каждое прикосновение ее пальцев, как ожог по оголенным нервам. Я не вижу, я чувствую. Один взгляд, и все кончено, стоит только увидеть ее экстаз. Меня самого накроет. Глаза плотно зажмурены, от напряжения скрипят зубы. Я развязал Мэл не потому, что закончил. Шайтан свидетель, рядом с ней я могу продолжать вечно, и я оттягивал необходимый мне до чертиков, до искр под веками оргазм. Исполнение обещания, я ничего не забыл. Помогаю ей приподняться, поворачивая к себе спиной, хлопаю по ягодицам ладонью, заставляя принимать необходимую мне позу. «Повернись, Мэл, на колени, девочка!» Срывающимся голосом произношу я. «Стой так!» Спускаюсь с кровати, чтобы достать пакетик из кармана брошенных джинсов, и возвращаюсь к своей ненасытной девочке, которая ждет меня в призывной позе. Поглаживая упругую попку, я несколько раз хлопаю ее по стройным ягодицам, отмечая, что мои манипуляции не отталкивают и не злят Мэл. Напротив, ей нравится. Толкаюсь членом между половинок, двигаясь от одного интимного местечка к другому, усыпляя бдительность разомлевшей малышки. «Ты не угомонишься сегодня?» спрашивает Мэл, когда приникаю в ее лоно наполовину, хрипло выдыхая и снова хлопая ее по заднице. Разрываю зубами пакетики, капаю содержимым прямо на порозовевшую от ударов попку. «Никогда не угомонюсь, Мэрингем», обещаю я, размазывая пальцами вязкую жидкость. «Никогда?» хихикает Мэл. «Что ты делаешь?» Звучит уже более напряженно, когда я толкаю смазанный палец в ее попку, не забывая уделять внимание другой чувствительной части тела. «Выполняю обещание, Мэлегим». Хватаю ее задницу, притягивая к себе, моя болезненная эрекция прижимается к узкому нетронутому входу. «Нет!» – испуганно кричит она, пытаясь отползти. «О, да, моя девочка, тебе еще не трахали в попку?» «Какой же ты...» «Ты... Нет! Джаред! Ай! Больно! Перестань!» Она кричит еще громче, когда я проникаю полностью. Ей нужно привыкнуть. Это как девственность. Сначала всегда больно, они кричат и жалуются, а потом просят еще. Увеличиваю темп, опуская ладонь на ее поясницу. «Прогнись!» — приказываю я. Мэл не слушается, а я звонко хлопаю ее по заднице. «Прогнись!» — я сказал. «Сильнее, маленькая! Расслабься!» Закрываю глаза до боли, стискивая челюсти. Искры и кровавое зарево мои веки снова жжет огнем, словно я в шаге от пылающего костра. «Кхара, ты слишком хороша!» Стану я, усиливая толчки. Пальцы впиваются в нежную кожу, оставляя следы. Я слышу, как Мелания отчаянно всхлипывает при каждом новом ударе плоти о плоть. «Это, блядь, мое лучшее обещание, Мэлегим. Раздвинь ножки, вот так, умница!» Моя ладонь накрывает ее промежность, безошибочно находя нужные зоны, требующие экстренного внимания. Я трахаю ее пальцами и членом, ощущая, как стоны боли сменяются приглушенными чувственными вздохами. «Не могу больше! Хватит! Джаред, хватит!» Отчаянно всхлипывает Мэл. «Еще одно обещание я сдержал. Ты будешь просить меня остановиться», — срывается с моих губ хриплый смешок. «Мне нравится быть первым в твоей попке. Ты сладкая, развратная девочка. Я мог быть единственным, кто трахал тебя когда-либо, но зато я стану последним». Я чувствую, как увеличиваюсь еще больше. Горячая волна поднимается по позвоночнику, накрывая все мое тело. Несколько резких толчков, и я в своем гребаном адском раю, врываюсь прямо в самое пекло. Хара! Черт! Охватываю ладонями талию Мел, падая вместе с ней на кровать. Оргазм настолько мощный, что я не смог бы удержаться и свалился бы прямо на нее, если бы вовремя не сменил траекторию. Ее спина прижата к моей мокрой груди, ладонь зажата между ее ног, пальцы и член все еще в ней. Она моя. Вся. Без остатка навсегда. К черту всех. Не отдам, не отпущу. Загрызу любого, кто приблизится. Энти Мелки Лалабад, ты всегда будешь моей. С арабского. Шепчу я в ее влажный затылок. Мел напрягается, словно понимает, а потом ее тело расслабляется. Она берет мою ладонь, которой я сжимаю ее талию, и подносит к губам, мягко целуя. Мелания. От переполняющих душу и тело чувств на глаза наворачиваются слезы. Стекают по щекам, кажутся холодными, потому что в руках Джареда я чувствую себя объятой пламенем. Не могу сдержать эмоций, противоречивых, болезненных, сильных, раскаленных, сладких и не менее мучительных. Сердце сжимается, как перед падением в бездну. В голове ни единой мысли, лишь оглушительный звук моего пульса. Его пульса, нашего, уже не важно. Я прикрываю глаза, чувствуя новую порцию беззвучных слез. Счастье, что Джаред сейчас не видит ни моих глаз, ни моего лица. Иначе он бы понял все. Понял, что я плачу не от боли, виновником которой он отчасти является, а от того, что готова разорваться на части от переизбытка чувств и мыслей. И все они, каждая, только о нем. От такой близости можно сойти с ума. Эна Мажнун Минник. Я схожу по тебе с ума. Снова шепчет на арабском Джаред, словно читая мои мысли. Вздрагиваю, понимая, что мы подумали об одном и том же одновременно. Магия, волшебство, связь, тонкая, неправильная, порочная. Она существует, она есть, и она мешает жить нам обоим. Все могло быть по-другому. Мы могли быть счастливы, если бы никогда не встретились. Я была бы свободна, а Джареду не пришлось бы разрываться между долгом, страной, женой и чувствами ко мне. Сейчас я, черт возьми, почти не сомневаюсь в том, что они есть. Мне трудно его понять, и его поступки никогда не будут соответствовать моим ожиданиям. Единственное, что я всегда буду знать, это то, что он умеет забирать и уничтожать так же сильно, как способен отдавать и дарить счастье. Счастье, удовольствие — эти слова слишком ничтожны для того, чтобы описать то, что я сейчас испытываю. Но наша связь неразрывна. Возможно, это судьба. Печать. Мактуб. Арабский. Письмо. Написано. Судьба. Исламское фаталистическое понятие, литературно переводимое как «присловие», так предначертано Аллахом. Так суждено. Я читала о том, что значение этого маленького слова может понять только араб, но сейчас я осознала его смысл так, как не могла понять прежде. Это больше, чем карма, рок и судьба. Глубже. Я хочу ответить ему на арабском, но вместо слов из губ вырываются лишь судорожные вдохи. Джаред тяжело дышит мне в ухо, согревая дыханием, скользит горячей ладонью вверх по животу, сжимает мою талию, крепко прижимает к своей груди, продолжая медленно двигаться внутри моей попки. Черт, черт, это оказалось чертовски приятно. «Ах, Джаред!» — хныкаю, подрагивая в его руках. «Джаред, зачем ты?» Горячая малышка. Низким, обволакивающим голосом произносит он, медленно покидая меня. Я прогибаюсь в спине, позволяя ему рассматривать меня, чувствуя его горячий взгляд, блуждающий вдоль позвонков. «Я же говорил, что тебе понравится в позе сучки. Так сильно ты еще никогда не кричала. Джаред слегка шлепает меня по ягодицам, мнет сильной ладонью. Понравилось в попку, Мел? Но это не звучит как вопрос, это утверждение. Меня охватывает легкая злость на то, что эгоистичный мерзавец даже не подумал о том, что я могла кричать от боли, а было больно, правда, но, к моему удивлению, недолго. Оргазм был таким сокрушительным и сильным, что я не заметила неприятных ощущений или забыла о них. Мне казалось, что я готова кончить от одной мысли о том, что Джаред овладевает мной целиком и полностью, от того, что я ощущаю в его руках себя маленькой девочкой, которую он может вертеть как угодно, трахать, брать, не дожидаясь моих ответов. Только он и никто другой. Я не могу представить себе, что мне с кем-то может быть так хорошо. И не собираюсь. Он единственный, кто может подарить мне чувства за гранью, до слез, которые сейчас обжигают губы, до дрожи, до распада на атомы. И все-таки он эгоист. «Тебе больно, моя девочка?» Тут же спрашивает Джаред. От нежности в его голосе я готова разрыдаться вновь и в голос. «Джаред, между нами все могло бы быть так прекрасно, идеально, если бы не тысячи «но», на которые я закрываю глаза. Пока, пока закрываю. Еще несколько секунд, минут. Я не хочу, чтобы разум, угрызения совести, чувства вины возвращались ко мне. Куда приятнее здесь, в объятиях Джареда, таять в предвкушении нового марафона». Пелена застилает мой внутренний взор, я не позволяю себе возвращаться в реальность. Немного. Выдыхаю, замечая, что его ладонь у моих губ. Целую кончики горячих пальцев, рассматривая узоры на бронзовой коже. Вру, мне очень больно. Кажется, что я не смогу встать, Джаред, никогда. А нам это и не нужно. Джаред резко разворачивает меня к себе, и я, наконец, смотрю в серебристые глаза своего змея-искусителя. Они горят, полыхают огнем и удовольствием. Ленивая улыбка Джареда говорит о том, что он чертовски удовлетворен и доволен, но когда я автоматически закидываю на его бедро ножку, резко прижимаясь к горячему члену, то понимаю, он еще не удовлетворен. Точнее, снова не удовлетворен. Боже, у этого парня есть кнопка «Стоп». «Мы будем валяться в этой постели вечность. Как тебе идея, крошка?» Он заправляет волосы за мое ухо, не отрывая взгляда от моего лица. Смотрит то на глаза, то на губы. «Думаю, это не лучшая идея», — дразню я, потираясь бедрами о его член. Джаред хмурится, его не устраивает мой ответ. Я приближаюсь к его губам и шепчу. «Не только в кровати, глупый». «Маленькая девочка стала коварной женщиной», — ухмыляется Джаред. «Я готов смотреть на это вечно». Я чувствую, как кровь приливает к щекам, когда смотрю на полные губы Джареда, вспоминаю его касания, умелые и горячие, язык, которым он меня пробовал, и губы, которыми он меня практически ел. Низ живота скручивает от ярких воспоминаний, и хочется еще и еще. «Поцелуешь меня, Джаред?» — спрашиваю, когда он тянется, чтобы выполнить мою просьбу, но я отстраняюсь, дразня моего дикого мальчика. «Не сюда, белый тигр, сюда!» Со стоном произношу я, быстро хватая его за запястье и прикладываю раскрытую ладонь к своей киске. Джаред тут же вдыхает, сквозь сжатые зубы, скользит пальцем по моей влажной коже. «Размечталась, Мэл, ты вошла во вкус?» Улыбаясь, шутит он, развратничая внутри меня пальцами. «Ох, сама напросилась. Я поцелую тебя, малышка». «Когда?» Закусываю губы, прикрывая глаза. «Я буду целовать тебя сюда каждый раз, когда ты будешь пускать меня в другое местечко». Выдыхает он, одновременно проникая языком между моих губ и пальцем туда, где только что был его член. Заглушенный голос разума снова разрывает мне голову. Я думаю о том, что, может быть, несколько часов назад он вытворял то же самое с Раней. Как это больно. Лучше не знать. И противно, мерзко, тошно. Напрягаюсь, и Джаред это тут же замечает. «Будто тебе нужно мое разрешение». Ворчу я, но ворчание превращается в нежное постанывание. «Что не так, Мэл? Ты плакала? Ты плачешь?» Снова эта забота в голосе Джареда. Если он будет разговаривать со мной таким тоном еще несколько часов, я просто не выдержу. «Ты...» Я просто подумала. «Так же, как ты, Джаред. Тогда на яхте, когда спрашивал меня, совсем ли я такая? Ты можешь не верить, но я 1000 раз отвечала на этот вопрос честно». И поэтому я подумала, такой ли ты со всеми? И что ты делал то же самое всего несколько часов назад, когда я начала говорить, а точнее жалобно лепетать, меня уже было не остановить. Я хотела все ему высказать, как мне больно, как хорошо, как хочу быть с ним по-настоящему, как тяжело простить прошлое и как готова все это сделать, как ненавижу всех шлюх, к которым он когда-либо прикасался. Целый взрывоопасный коктейль, который делал из меня стонущую дурочку, маленькую и жалкую. Пусть смотрит на меня такую, может, наконец разочаруется и отстанет, отпустит. Но Джаред только крепче прижал меня к себе. «Хватит хныкать, Мэл, успокойся. Чтобы ты угомонилась, придется признаться, твоя крошка первая, которая удостоилась такой чести». Смеется Джаред между поцелуями, которыми покрывает мои губы и щеки. «Можно сказать, лишила меня невинности, развратная госпожа». «Зачем ты меня обманываешь?» Качаю головой, заглядывая в глаза Джареда. Я вижу в его расширенных зрачках собственную тень, свое отражение. Его взгляд прямой, открытый и совсем не похожий на то, что он лжет. На сердце становится чуть-чуть легче. Я понимаю, что прошлого не зачеркнуть, у Джареда было много женщин, и есть одна самая важная — часть его семьи, культуры, мать его будущих детей. И именно она — главная причина, по которой мне даже сейчас хочется его оттолкнуть. Я упираюсь ладонями в его грудь, отрываюсь от губ Джареда, собираюсь впустить в свою голову разум, прислушаться к нему. Но Джаред не дает мне это сделать. И поглощает снова, берет за руку и тянет в свою притягательную бездну. «Это правда, Мел», — горячо шепчет он, снова нежно целуя меня. «Ну так что ты там сказала? Не только в постели?» Джаред встает с кровати. Я не успеваю опомниться, как он берет меня на руки, прижимая к себе и несет в ванную, где еще совсем недавно меня оставил. Хочу трахнуть тебя в душе, насквозь, мокрую. Мне больно стоять, напоминаю ему я, но Джареду не нужно напоминать. Он сажает меня на каменную столешницу рядом с раковиной и устраивается между моих ног. Не удержавшись, медленно слизываю языком каплю пота на его шее, наблюдаю за его реакцией. «Тебе и не придется», — обещает Джаред, и в следующую секунду он крепко обнимает меня, подхватывает на руки, резко проникая внутрь. «Я с ума по тебе схожу, больная, зависимая. Где выход?» Закрываю глаза, снова попрощавшись с разумом. «Джаред так близко, но с каждой секундой мне нужно больше и больше. Еще и еще я боюсь, что это никогда не кончится. Неужели все может зайти еще дальше?» И мне будет еще больнее, если я впущу его до конца, целиком и полностью, в душу, в сердце. Я кричу, осознавая, что да. Я могу сделать это снова. Я только что дала ему в руку оружие. Я хотела бы, чтобы он защитил меня им, а не уничтожил. А что выберешь ты, Джаред?